Глава третья. Классические задачи управления. Перед тем, как перейти к выработке практических рекомендаций и описанию управленческих приемов, следует определиться, к чему мы должны стремиться. Определить ориентиры. Я думаю, что рассматривать конкретные различия между харизматическим и административным подходами удобнее всего, исследуя по очереди какие-то конкретные блоки управленческих проблем. Мне показалось очень удобным взять за основу таких блоков основные задачи управления, как их понимает современный менеджмент. Напоминаю, что оба подхода, и административный, и харизматический, идеализированы. Поэтому практически для любой функции или задачи можно будет выделить параметр, который для разных подходов будет принимать диаметрально различные значения. А так как подходы идеализированные, то это будут значения 0 и бесконечность. Определение цели. Первая и, возможно, самая главная функция менеджмента – определение целей. То есть необходимо сформулировать, какую проблему или задачу организация будет решать. Тут очень интересно будет внимательнее посмотреть на определение слов «проблема» и «задача». В чем, по-вашему, заключается разница значения этих слов? Для себя я их различаю следующим образом. Когда мы говорим «задача», то подразумеваем наличие некоторой методики, пути решения этой задачи, алгоритма, который необходимо осуществить. Когда же мы говорим «проблема», то это означает, что существует некое противоречие. Например, хочется производить качественный продукт, но с низкой себестоимостью, способ разрешения которого еще необходимо найти. На разных уровнях проработки детализации вопроса он может принимать разные формы. На каком-то уровне программа действия очевидна, тогда мы имеем задачу. На каком-то уровне эффективный путь достижения цели не ясен, имеем проблему. Для примера можно рассмотреть классическую задачу розничного бизнеса – открытие нового магазина. Почему задачу? Потому что на этом верхнем уровне проработки алгоритм понятен. Нужно найти бойкое место. Проходное место – главное условие успешности розничного предприятия. Определиться с ассортиментом и поставщиками, отладить логистику, нанять персонал и так далее. Звучит просто? Попробуйте. И поймете, что все эти действия по отдельности, если их прорабатывать подробнее, превращаются в серьезные проблемы. Итак, целью организации может быть или решение проблемы, или решение задачи. У матросов нет вопросов? Что в таком случае мы имеем относительно административного подхода? Стоит заметить, что определить проблему способен только человек. В организации, где действия всех ее участников заранее расписаны и формализованы, определять проблему просто некому. Да и создается такая организация не для решения проблем, ведь еще неизвестно, как их решать, а для выполнения задач. То есть, если мы введем для системы управления параметр соотношения проблем и задач, который можно представить как дробь, где количество решаемых проблем находится в числителе, а задач в знаменателе, то для административной системы его значение будет равно нулю. Решать задачки не наш метод? Что же это получается? По законам логики, при стремлении к харизматической системе этот параметр должен стремиться к бесконечности? То есть организация должна стремиться решать только проблемы и не решать задачи? Да, так и есть. И это ничему не противоречит. Ведь для решения задач абсолютно не требуется творческий подход, который просто необходим для решения проблем. «Ага», — скажет опытный управленец, «ведь у организации всегда есть стоящие перед ней задачи, которые давно понятно, как решать. И кто-то должен это делать. Значит, придется все-таки возвращаться к старой доброй административной системе. Хотя бы в этом. Идеальная харизматическая система невозможна». Возможно и так. А можно пойти другим путем. И решение любой задачки превратить в решение проблемы. Как это возможно? до элементарным снятием изначальных ограничений на способ решения. Краткий курс по производству проблем. Можно сказать дворнику, что он должен сгрести снег с тротуара на газон, потом должен отдолбить весь лед, потом должен посыпать тротуар солью, причем строго соблюдая нормативы. Если инструкция будет грамотной, а заданные нормы тщательно высчитанными, то, скорее всего, дворник великолепно справится с решением этой задачи, если захочет. И чуть не забыли, мы же должны каждый раз его тщательно проверять. И если он выполнит инструкцию не точно, даже если снег совсем не выпадет, то он будет наказан. А можно поступить по-другому. Снабдить дворника всей справочной литературой по этому вопросу или дать к ней доступ. Выявить противоречия, скрытые в этой задаче. Например, при должном уровне чистоты газонов обслуживать большую территорию или сократить применение химикатов. Или, что то же самое, задать критерии эффективности. И проверять не исполнение инструкции, а только конечный результат. Необходимо сделать еще кое-что. Например, задать ограничения по ресурсам, но об этом разговор будет дальше. И готово. Мы сделали из задачи проблему. Итак, при увеличении харизматичности системы значение дроби проблемы на задачи стремится к бесконечности. Мистер Икс. Однако, на практике любое творчество, изобретательство всегда занимает больше времени, чем простое исполнение алгоритма. Зачем тогда настраивать своего дворника, читайте рабочего, на творческую работу? Ведь тогда у него уйдет на уборку, читайте любую простую механическую работу, больше времени, а результат будет тот же. Иногда лучше день потерять, потом за 5 минут долететь. Действительно, наш дворник потратит некоторое время на творческие изыскания. Но в результате качество, в том числе и скорость, последующие работы улучшатся. Повысится уровень профессиональной подготовки и способность адаптироваться к новым условиям задач. И, естественно, поднимется уровень мотивированности. Если копать глубже, мы поймем, что принципиален не вопрос, задача или проблема, а вопрос, есть ли у исполнителя свобода выбрать свой собственный способ решения. Например, не согласиться с инструкцией и действовать на свой страх и риск. Или нет. Анализ. Если вы внимательно прочитали предыдущий раздел, то легко сможете спроецировать сделанные там выкладки и на выполнение организации такой важной функции, как анализ. Действительно, если мы имеем дело с административной системой, значит, мы имеем дело с решением задач. Нужен ли анализ для решения задач? Разве что для выбора одного из известных путей ее решения. А в идеальной системе и этот выбор должен быть четко детерминирован и формализован. То есть анализ как таковой требоваться не должен. Подставил нужные цифры и получил ответ, каким способом выполнять задачу. Произвел предписанные действия и получил результат. Или не получил. Но спроса нет, так как алгоритм соблюден. В харизматической системе, напротив, мы не выполняем задачи, а решаем проблемы. И без тщательного анализа тут не обойтись. Как и должно быть. Ведь анализ более чем творческая деятельность. Ведь нам нужно не просто вычислить некоторые численные показатели системы по известному алгоритму, а получить комплексное, глобальное понимание. Только такое понимание позволит нам решить проблему кардинально. Чем более общие, глубокие законы поведения системы мы сможем вскрыть, тем правильнее будет наше решение. Вот в этом, можно сказать, кроется бесконечность для параметра анализ. По опыту скажу, что сам для себя считаю, что я понял поведение какой-либо системы, если смог спроецировать на нее законы диалектики, наиболее общие законы природы, открытые на сегодняшний день человечеством. Для тех, кто их подзабыл после школы, могу напомнить, вот они. Все имеет два свойства. Первое свойство – это движение и развитие. Второе – взаимосвязь и взаимообусловленность. И три закона. Первый – единство и борьба противоположностей. Второй – переход количества в качество. И третий – отрицание отрицания. Итак, функция анализа при административной системе стремится к нулю, а при харизматической – к бесконечности. Простейшая иллюстрация приложения базовых свойств нашего мира и законов диалектики в бизнесе. Любой бизнес, любая бизнес-среда всегда развиваются и изменяются. Где-то быстрее, где-то медленнее, но абсолютно статичных систем не существует. Любая компания должна понимать, что рано или поздно эти изменения придется учитывать и как-то на них реагировать.